Казенные дрова. Истоки тех событий, о которых будет рассказано, давние. Их надо искать в глубине 18 столетия, когда появился в 1786 году на свет Сергей Семенович Уваров. Окончились они трагически для Пушкина в 1837 году. Все в жизни Уварова с самого рождения его было поставлено как-то криво и нечисто. В грехах его отца, флигель-адъютанта Екатерины II Семена Федоровича Уварова и матери из рода Головиных разбираться теперь не стоит. Говорили, что Уваров не сын своего родителя, да видит Бог, не он в этом виноват. Во всем же остальном, что потом случилось, и что одна из многих внешних причин привело к гибели Пушкина, виновен он и только он, может быть, мерзейший из врагов поэта Сергей Семенович Уваров. Примечание. В 1987 году появился роман «В документах и размышлениях Гордина. Право на поединок», посвященный отношениям Пушкина и Уварова. Журнал «Нева», 1987 год, номера 2 и 3. Конец примечания. Пушкин, гордившийся древним своим дворянством, справедливо почитал Уварова беспардонным выскочкой, готовым дорогу трупами услать, чтобы пробиться на самый верх бюрократической лестницы и разбогатеть. Карьера Уварова не только пронырливости, но и способностей нелишенного развивалась стремительно. В 1804 году он был уже камер-юнкером, то есть в 18 лет, а Пушкин стал в 35. В 1807 году был отправлен на службу в русском посольстве при австрийском дворе, где познакомился со многими выдающимися людьми века. В 1809 году Уварова перевели в Париж, но уже в 1810 году он вынужден был возвратиться в Россию. Мать его умерла, потеряв перед смертью все свое состояние. Только женитьбой мог теперь Сергей Семенович спасти положение, что он и осуществил, вступив в брачный союз с фрейлиной Екатериной Алексеевной Разумовской, дочерью того самого министра просвещения Разумовского, который был причастен к основанию Пушкинского лицея. Невеста была 5 годами старее жениха, но тот ведь женился на деньгах. За женою получил он на 100 000 бриллиантов, на 100 000 земель и 6 000 крестьян. А тут еще фортуна приготовила Сергею Семеновичу очередной победный поворот. Едва только тесть сел в министерское кресло, зять стал действительным статским советником и попечителем Санкт-Петербургского учебного округа. В этой должности он, кстати сказать, присутствовал на лицейском экзамене 1815 года, где неведомый еще России отрок предстал перед Державиным с воспоминаниями в царском селе. В 1818 году Уваров был уже президентом Академии наук. Затем, все поднимаясь в чинах, к зрелому возрасту достиг и вовсе неожиданного. В 1833 году стал управляющим Министерством народного просвещения, а еще через год министром и председателем Главного управления цензуры. К тому времени, когда разыгралась история, о которой здесь напомним, Уваров имел чин тайного советника, был членом Государственного совета, председателем Комитета устройства учебных заведений, членом Российской академии, оставаясь президентом Академии наук, Академии художеств, членом Французского института, Мадридской академии истории, Геттингенского, Копенгагенского и других ученых сообществ. Но, как утверждал один из сенаторов, ни высокое положение, ни богатая женитьба не избавили его от мелких страстей, любостяжания и зависти. Другой современник высказался не менее решительно. «Во всех государствах случается, что жалуют в чины и не по заслугам, а в одной России жалуют и в ум, и в знания без ума и знаний». Знаменитый историк Соловьев дает Уварову такую характеристику. Он не щадил никаких средств, чтобы угодить барину Николаю I. Он внушил ему мысль, что он, Николай I, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах – православии, самодержавии, народности. Дорого обошлась уваровская доктрина России, на корню уничтожая всякую свежую мысль, глуша молодые побеги истинного просвещения. Словом, как было когда-то с Воронцовым, на пути Пушкина возник еще один Голиаф, которого поэт победил столь же безоговорочно, но на этот раз ценою жизни. Не чужд был Уваров литературе, даже считался в молодых годах знатоком Гомера и гекзаметров, участвовал когда-то в литературном обществе «Арзамас» вместе с Жуковским, Александром Тургеневым, Вяземским, дядей и племянником Пушкиными и многими другими, чьи пути потом решительно разошлись с Уваровским. Занимался одно время и археологией. Долгое время Пушкин, хоть и знал истинную цену Уварову, относился к нему терпимо и, кажется, только к 1835 году раскусил его до конца. Сергей Семенович был человек тщеславный, корыстный, ничтожный в своих душевных движениях и амбициях. Чего стоит, например, высказанное им однажды желание увидеть Пушкина почетным членом своей Академии наук? В 30-х годах Пушкина более всего раздражали две линии поведения Уварова по отношению к нему. Во-первых, откровенное желание министра покровительствовать поэту, выглядеть этаким меценатом. «Попроси меня, не сочти за унижение, и дела твои пойдут полегче», — так примерно рассуждал Уваров. Во-вторых, рассчитанное и обдуманное стремление подменить обещанную поэту личную царскую цензуру, обычной государственной, целиком и полностью зависящей от него, Уварова. Или еще лучше, соединить обе цензуры вместе, наградив такие, как говорил он, умственные плотины на пути Пушкина к читателю, сквозь которые уж никак не пробиться. Даже по словам более чем далекого от Пушкина мемуариста Греча, Уваров терпеть не мог поэта гордого и не низкопоклонного, и Пушкин, не склонный забывать врагам своим, платил ему тем же. Помнил Пушкин и о том, что никто иной, как Уваров, распространял в светских гостиных байку, будто Петр I купил прадеда Пушкина за бутылку рома. В 1835 году подведомственность Пушкина и обычной цензуре была даже оформлена официально. В феврале 1835 года, обеспокоенный материальным неуспехом и читательским равнодушием к истории Пугачева, Пушкин записал в дневнике: «В публике очень бронят моего Пугачева, а что хуже, не покупают. Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении. Его клеврет Дундуков, дурак и бардаш, преследует меня своим цензурным комитетом. Он не соглашается, чтобы я печатал свои сочинения с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит. Кстати, об Уварове. Это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Канкрина был на посылках». Примечание. Егор Францевич Канкрин, министр финансов в 1822-44 годах. Конец примечания. «Об нем сказали, что он начал тем, что был, потом нянькой и попал в президенты Академии наук. Он крал казенные дрова, и до сих пор на нем есть счеты. У него 11 тысяч душ. Казенных слесарей употреблял в собственную работу. В те времена это считалось неэтичным. Дашков, министр, который прежде был с ним приятель, встретив Жуковского под руку с Уваровым, отвел его в сторону, говоря: «Как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком?» Между прочим, главным образом именно из-за этой и вправду оскорбительной для царского министра записи дневник Пушкина чуть ли не целый век печатать было невозможно. Так, в общих чертах было подготовлено появление в январе 1836 года в журнале «Московский наблюдатель» стихотворение Пушкина «На выздоровление Лукула». Примечание. Лукул, первый век до нашей эры, древнеримский полководец, известный своим богатством. Конец примечания. Впрочем, кажется, еще до этого, с весны 1835 года, пошла по рукам всем теперь известная эпиграмма Пушкина «В Академии наук заседает князь Дундук», намекавшая на противоестественное отношение Уварова с Дундуковым-Корсаковым. Тогда же, 26 апреля, измученный придирками дундуковско-уваровской цензуры, Пушкин в письме Дмитриеву называет министра фокусником, а Дундука его «паясом», то есть подражателем, куклой. Один кувыркается на канате, а другой под ним, на полу, зло замечает Пушкин. Дело в том, что 7 марта 1835 года Дундуков-Корсаков к своим постам попечителя Санкт-Петербургского учебного округа и председателя Санкт-Петербургского цензурного комитета, заметьте, кстати, именно эти должности занимал в свое время Уваров, добавил кресло вице-президента Академии наук. Поистине, наглости и разврату Уварова предела не было. Вдобавок, оба деятеля просвещения дружно принялись за травлю Пушкина. Тогда и родилась эпиграмма, авторство которой Пушкин, понятное дело, тщательно скрывал. Ее даже всерьез приписывали Соболевскому. Если верить одному из мемуаристов Куликову, ссылающемуся на Нащекина, который, в свою очередь, получил сведения, так сказать, из первых уст от самого Пушкина, эпиграмма дошла до Уварова и больно его уязвила. Примечание. Сходные сведения находим еще у двух мемуаристов – Деларю и Булгакова. Конец примечания. Он даже будто бы в какой-то форме попенял Пушкину. В ответ Пушкин якобы обещал написать сатиру на него лично. Конечно, подобные воспоминания весьма наивны, но как бы то ни было, в ноябре 1835 года, когда Пушкин возвратился из Михайловского, ему представился случай поэтически пригвоздить Уварова к позорному столбу, и он им не преминул воспользоваться. Повод был следующий. Осенью 1835 года, находясь в своем воронежском имении, тяжело заболел один из богатейших людей России, владелец 200 тысяч крепостных, 600 тысяч десятин земли, в том числе нашей гордости Кускова и Останкина, а также дворца в Петербурге, так называемого Фонтанного дома, молодой неженатый граф Дмитрий Николаевич Шереметьев. В Петербург к его многочисленной дворне стекались слухи о тяжелом недуге хозяина. Люди собирались в церквах, служили молебны о его выздоровлении. Наконец в столицу прискакал и фельдъегерь с известием, что граф на волоске от смерти. Вот тут-то и произошло событие, навсегда скомпрометировавшее Уварова. В качестве родственника умирающего богача, через жену свою, урожденную Разумовскую, по матери Шереметьеву, министр, как ворон, к мертвечине падкой, явился опечатывать дворец Шереметьева, хранивший несметное богатство. В те дни, между прочим, один из министров пожаловался на заседании на скарлатинную лихорадку. «А у вас лихорадка нетерпения», — глядя прямо в глаза Уварову, сказал на это известный острослов граф Литта. Отсюда и строка Пушкина «Знобим стяжание лихорадкой». Жадность погубила Уварова. Ему бы подождать дальнейших известий, а он не выдержал, поспешил. Спешка, кроме естественного для такого сорта людей хватательного рефлекса, объяснялась еще и тем, что права супруги министра на наследство были более чем сомнительны, родство дальнее, отношения Шереметьевых и Разумовских запутанные. Уваров полагал, что чем быстрее начнет он охоту на дичь, тем больше надежды будет ею завладеть. А Шереметьев возьми и выздоровей. Скандал вышел ужасающий. Уваров был посрамлен и до появления сатиры Пушкина, а уж после. Итак, сатира, законченная Пушкиным в ноябре 1835 года и напечатанная в московском «Наблюдателе», появилась в Петербурге примерно 15-16 января и сразу же наделала много шума. Текст Пушкина перед читателем, номер 37, под заголовок «Подражание латинскому», маскировка до того прозрачная, что выглядит просто шуткой. Убийственные? Нет, не намеки даже, а реальные подробности. Первые две строфы описывают, как видите, страдания молодого Шереметьева и скорбь близких и врачей. В третьей появляется наследник с сургучной печатью. В четвертой строфе дается этому наследнику характеристика. Первое. Он, наследник, нянчил ребятишек своего начальника. Вспомните дневниковую запись Пушкина. Еще в 1824 году, когда Уваров числился по Министерству финансов, Тургенев писал о нем с иронией. «Всех кормилец у Канкрина знает и детям дает кашку». Другой свидетель событий подтверждает. «Был характера подлого, ездил к министерше, носил на руках ее детей, словом, подленькими путями прокладывал себе дорогу к почестям». Второе. Обрадованный неожиданно свалившимся на него богатством, наследник Лукула клянется не воровать в дальнейшем казенные дрова и не обсчитывать собственную жену. Все точно. Уваров, вспоминают знавшие его, уже будучи большим господином, особенное имел внимание к дровам казенным, не гнушаясь их приворовывать. Что касается обсчета жены, то как же без этого? Ведь все его имущество по существу ей принадлежало. Приходилось выкраивать на собственные нужды. Кстати сказать, один из необработанных черновых набросков пушкинского стихотворения предсказывал радужное будущее Уварова. «Он уж в мечтах располагал твоей казною родовою, на откуп реки отдавал, рубил наследственные рощи». В пятой строфе «Богач молодой воскресает». Все вокруг ликуют, а приказчик выгоняет ретивого наследника в толчки. Трудно было унизить Уварова сильнее, чем толчками приказчика, пусть и поэтически воображенными Пушкиным. Наконец, шестая строфа, хоть и кажется безобидным пожеланием доброго здоровья Шереметьеву, снова уничтожает Уварова. Ведь если Лукул введет в свои чертоги те самые, что наследник спешил опечатать жену-красавицу, то всякие наследственные права Уваровых на этом прекратятся. Получив в Париже стихотворение Пушкина, Тургенев написал Вяземскому: «Спасибо переводчику с латинского, жаль, что не с греческого». Примечание. Намек на интимные склонности Уварова. Правда, высказывалось предположение, что Тургенев имел в виду увлечение Уварова Гомером, но первая версия все же вернее. Конец примечания. Биографическая строфа будет служить эпиграфом всей жизни арзамасца, отступника. Другого бы забыли, но Пушкин заклеймил его бессмертным поношением. Удивительно прозорливое предсказание, которое в точности сбылось. Теперь понятен замысел Пушкина. Петербургские журналы, конечно, почуяли бы, о ком и о чем тут речь, и убоялись бы уваровского гнева. Пушкин отправил сатиру в «Московский наблюдатель», рассчитывая на его неосведомленность, скорее всего, притворную, и стихотворение непостижимым образом проскользнуло через цензуру. Удар оказался едва ли не смертельным. Существует рассказ одного из чиновников Министерства просвещения о непосредственной реакции Уварова. Через несколько дней по выходе в свет этого стихотворения был в департаменте доклад министру Сергею Семеновичу Уварову. По окончании доклада СС на выходе из департамента встретил в канцелярии цензора Гаевского. Остановившись, он громко спросил его: «Вы, Павел Иванович, вероятно, читали, что этот негодяй и мерзавец написал на меня. Сейчас извольте отправиться к князю Дондукову-Корсакову и скажите ему от меня, чтобы он немедленно сделал распоряжение цензурному комитету, чтобы сочинением этого негодяя назначить не одного, а двух, трех, четырех цензоров». Чиновник, вспомнивший эту сцену, рассказал о ней своему родственнику, а тот – Пушкину. «Поэт отыскал меня», – продолжает мемуарист, – «начал подробно расспрашивать и смеялся, говоря, что Лукулов – наследник, от него так не отделается. Министр был в отчаянии, не зная, что делать. Жаловаться – значит подтвердить, что он себя узнал в стихах Пушкина, промолчать – значит молча снести небывалое оскорбление». Пушкин, видно, рассчитывал на то, что Уваров себя не опознает, хотя, оценивая по достоинству натуру Уварова, можно было предположить, что он станет действовать, так сказать, по первому варианту. Так и получилось. Министр донес царю, последовал вызов Пушкина к Бенкендорфу, где, опять-таки, если верить мемуаристам, Вигелю, например, поэт блестяще выиграл свою шахматную партию, заявив, что подражание Латинскому никакого отношения к министру народного просвещения не имеет. «А на кого же это написано?» — воскликнул будто бы Бенкендорф. «На вас!» — бестрепетно отвечал поэт, уступив очередь хода главе третьего отделения. Тому ничего не оставалось, как рассмеяться и покончить на этом официальную часть беседы. Он-то ведь казенных дров не воровал, а что жену обманывал, так с кем не бывает. Впрочем, Бенкендорф, разумеется, Пушкину не поверил и, даже объявив поэту высочайший выговор, не почел историю оконченной. Более того, он передал Пушкину повеление царя немедленно извиниться перед Уваровым, иначе не появился бы черновик письма номер 39, где Пушкин уже всерьез пытается остановить Лукулов пир сплетен. Так завершился как будто бы внешний сюжет этой истории. Много крови испортившей поэту в те самые дни, когда начали со всех сторон, вопреки закону смены ветров, сгущаться над его головою тучи. Ненависть Уварова к Пушкину, полыхавшая до самых последних часов жизни поэта, не угасла и со смертью. Уваров сделал все, чтобы в печати не появилось даже некрологов, а если что-то успело прорваться, то не в том его вина. Современники вспоминали, что одно имя Пушкина вызывало дрожь у министра еще много лет. При нем старались сделать вид, будто такого поэта в России вовсе не было. Вплоть до самой смерти Николая I нельзя было и мечтать печатно напомнить сатиру Пушкина русскому читателю. Только в 1856 году напечатал ее за границей Герцен, а в 1858 году она появилась в России. В 1857 году цензура ее не пропустила. Право, недаром молвою передавались такие слова Пушкина о Николае I. «Хорош, хорош, а на 30 лет дураков наготовил». Даже в сроках великий поэт не слишком ошибся. О двух эпизодах, непосредственно примыкающих к рассказанной истории, необходимо коротко поговорить. Первый эпизод едва не кончился дуэлью Пушкина с одним из умнейших и знатнейших людей России Николаем Григорьевичем Репниным. Номера 40-й, 42-й. Дело в том, что Уваров и Репнин женаты были на родных сестрах, так что княгиня Варвара Алексеевна Репнина имела не меньше права на чуть было не открывшееся наследство, чем госпожа Уварова. Князь Репнин, само собою, в отличие от Уварова, и шагу не ступил для демонстрации каких-либо наследственных притязаний, но все же несколько задет был сатирой Пушкина, как бы косвенно направленной и против него. То ли он в самом деле сказал что-то нелестное об авторе подражания Латинскому, то ли Уваров искусно распространил через своего шпиона Боголюбова слухи о каких-то словах князя, но Пушкин счел себя оскорбленным. Это было тем обиднее поэту, что кого-кого, а Репнина, храброго воина 1812 года, родного брата-декабриста Волконского, он подлинно уважал. Примечание. Фамилия деда по матери Репнин была пожалована ему Павлом I, чтобы сохранить в истории России славный, но угасший род. Конец примечания. В бытность Репнина при Александре I, губернатором Малороссии, Пушкин слышал о нем много хорошего. Более того, личность Уварова и все его деяния были неприятны Репнину не меньше, чем Пушкину. Он и не встречался почти со своим родственником. По другому, правда, поводу Репнин однажды написал: «Для клеветника обеспокоить правительство ложным доносом, усугубить невзгоды уже скомпрометированного человека – это такое удовольствие». И ведь никогда эти подлые люди не могли предотвратить заговоры или революции. Напротив того, их зловещие доносы нередко являлись причиной оных, ибо это они, марая честь преданных людей, лишают их возможности отвечать за свою службу. И тем самым, ослабляя правительство, внушают последнему чувство недоверия, которое нарушает всеобщее благосостояние и спокойствие. Трудно сказать, имел ли в виду Репнин Уварова, но это, конечно, и о нем. Вдобавок ко всему, в 1836 году собственные дела Репнина осложнились до нельзя. Он был фактически разорен и лишен службы. Тем горше было Пушкину столкновение с человеком, близким ему по духу. Кончился этот конфликт единственно достойным образом. Обменявшись объяснительными письмами, двое благородных людей быстро примирились. Прочитайте эти письма, и вы убедитесь в том, что Пушкина окружали не одни Уваровы. Но тут возникло еще одно продолжение Лукуловой истории, грозившее придать ей чуть ли не международный характер. Дело в том, что в марте Пушкин получил письмо от бывшего преподавателя классической и французской словесности в Казанском университете Альфонса Жубара, ярого врага Российского министерства народного просвещения, вообще и Уварова в частности. Жобар не раз выступал против злоупотреблений университетских чиновников в Казани, за что еще в 1824 году был уволен и вот уже 12 лет вел бесплодную борьбу за свое восстановление в должности. Между прочим, он ухитрился вручить жалобу на министерство даже в собственные руки царю, что, правда, не помогло. Единственным результатом этого акта было освидетельствование бывшего казанского профессора в психиатрической больнице. Уваров стоял у него, так сказать, поперек горла. И тут вдруг в «Московском наблюдателе» появляется пушкинская сатира. Филолог по профессии Жобар тотчас перевел ее на французский язык и обратился к Уварову со следующим издевательским посланием. «Смею надеяться, что ваше превосходительство, которое недавно сами удостоили перевести на французский язык клеветникам России...» Примечание. Такой эпизод действительно был в 1831 году. Уваров грубо исказил в переводе стихи Пушкина, высказав при этом чудовищную в глазах Пушкина мысль: «Для торжества одного из народов нужно, чтобы погиб другой». Конец примечания. «Так соблаговолите принять это приношение почтительнейшего и преданнейшего из ваших подчиненных». Твердо решившись познакомить Европу с этим необыкновенным произведением, я предлагаю переслать в Брюссель моему брату, литографу, типографу, издателю и редактору «Индустриэля» этот перевод с примечаниями, каковые может потребовать уразумения текста. Но прежде чем это сделать, я решил подвергнуть мой перевод суждению вашего превосходительства и испросить на это вашего разрешения. Похоже, что Уварову грозил еще позор и подрыв престижа во Франции, где у него были прочные связи, которыми он дорожил. Поскольку Жобар жил тогда в Москве, одним из первых, кто познакомился с письмом его Уварову и с переводом, был Денис Давыдов, сообщавший Пушкину: «Перевод довольно плох. Но есть смешные места. Что касается до письма, я читал его и хохотал, как дурак. Злая бестия, этот Жобар, и ловко доклевал журавля, подбитого соколом». Одновременно с письмом к министру Жобар обратился и к Пушкину, номер 43, за разрешением опубликовать перевод. Вежливый, но твердый отказ поэта, номер 44, видимо, был неожиданным для Жобара, который не знал границ в своей ненависти к русским бюрократам. Скорее всего, дело не только в неудовольствии одного лица, читай императора, которое вызвал бы новый демарш, но и в том, что Пушкину неприятно было связывать свое имя с человеком, который пусть и в борьбе с самим Уваровым готов был пойти на прямой шантаж. Этот путь был не для Пушкина, да и перевод оказался никуда не годным и переполненным бранными словами. Пушкин не без основания считал, что стихи на выздоровление Лукула уже свою роль сыграли, уничтожив в общественном мнении высочку и прохвоста Уварова. Добивать лежачего мог Жобар, но не Пушкин. Однако и Жобар согласился с поэтом. Переслав стихи в Брюссель, печатать их до поры до времени запретил. Самому ему эта история стоила высылки из России в том же 1836 году. Все события, разыгравшиеся вокруг сатиры на Уварова, отняли у Пушкина немало нервной энергии. И без того тонкие нити, связывавшие его с петербургским светским кругом, рвались на глазах. Примечание: Жуковский в своем блестящем и гневном письме Бенкендорфу после смерти Пушкина не обошел и тему Лукула. Смотрите, глава 8, номер 33. Конец примечания. Можно даже сказать, что это приключение было самым тяжелым для него в 1836 году, вплоть до 4 ноября, когда он получил анонимный пасквиль, и дуэль с Дантесом стала лишь вопросом времени. Павел Ваинович Нащекин был убежден, что Уваров непосредственным образом причастен к изготовлению и рассылке пасквиля. Уваров не постыдился явиться 11 февраля 1837 года на отпевание в конюшенную церковь. Он был сам не свой, бледен, и все его сторонились.